Глава 9. Максимус чувствовал обращенные на себя взгляды. Понимал, что должен что-то сказать Тибериусу, объяснить, но просто не мог этого сделать. Не мог пошевелиться, не мог даже встать, чтобы его обнять, живого, здорового, полного сил и оптимизма. Того самого, кого так не хватало всему офицерату, словно фонарику, новой батарейки взамен умирающей и давно уже окислившейся. Пауза тянулась долго. И прервал ее в итоге, разумеется, кот. С грохотом отодвинув кресло, он быстро подошел к Тибериусу и сгреб его в охапку. Обхватил за плечи, хлопнул по спине. В железной перчатке костюма это было, наверное, чувствительно. Тибериус охнул, а потом рассмеялся. И словно запустил этим звуком цепную реакцию. Из-за стола повскакивали все, стремясь в свою очередь его обнять. И только Макс остался сидеть. Он больше не был аналитиком, но от привычки пытаться просчитать развитие событий отказаться не мог. И сейчас слишком хорошо понимал, какой недолгой будет радость. И заранее боялся момента, когда Тибериус должен будет услышать правду. И страх был так силен, что буквально пригвождал к месту. «Так что случилось?» Тибериус, если и удивился, что Макс к нему не подошел, то не подал виду. «Что на вас надето?» Он смерил взглядом возвышающегося над ним Чеса. «Тебе лучше присесть», — мягко сказал Джоук. Он глянул на Макса, словно спрашивая, все ли с ним в порядке. А потом на кота, уточняя, можно ли ему продолжать. И, получив кивок, начал лаконичный, но обстоятельный рассказ. «Вот уроды!» Тибериус в сердцах пнул стол и тут же по привычке опустил глаза, проверяя нанесенные разрушения, но тех, разумеется, не оказалось. «Мы что, выкормили змеиное гнездо террористов?» «Не мы», — быстро поправил Рузе. «Чистый мир зародился не в Паоме. Мы вообще до сих пор не слышали об этом чудовище». Тибериус воспринял ужасающие новости лучше, чем опасался Макс. Нет, стадии неверия, отрицания и гнева он прошел. Горя тоже, когда кот рассказал ему о Федосии и озвучил список умерших офицеров здесь, в Паоме. Макс все это время смотрел на Тибериуса и не мог найти подходящих к случаю слов. Не выбрать из множества пришедших на ум, как было всегда. Нет, в его голове пусто. И только противно ныло под ребрами. И глаза щипало, что было возмутительной, вопиющей и противоестественной реакцией здорового организма. Да нет, реакция-то как раз была естественной, просто более типичной для детей, женщин и стариков, чем для аналитиков А1 средней возрастной категории. Но Макс все равно ничего не мог с собой поделать. Излечение пришло от Тибериуса. Стоило Рузе рассказать ему о пришедшем сообщении, как Макс увидел того самого Тибериуса неудержимого, что много лет назад сломал дверь в этот самый кабинет, где они заседали и сейчас. «Где эти уроды?» Он хищно прищурился. «Хрен с ней, с магией. Я из ГАСа бомбами закидаю. Организуем полноценную вылазку с поправкой на ситуацию. Не захватим, так перебьем нахрен всех до одного». И эти слова, этот уверенный голос словно заставили мозги пробудиться от спячки. «Убивать нельзя. Надо проанализировать сообщение», — сказал Макс. «Понять, дублировано ли оно или было сразу записано на паомском. Если второе, выяснить, озвучивал ли его носитель языка. Нет, определить акцент. Найдем их, узнаем, что за вирус они синтезировали и как его уничтожить». «Так они нам и скажут», — усмехнулся Тибериус. Он посмотрел прямо на Макса и улыбнулся ему. Широко, открыто, будто бы и не узнал только что самые страшные новости в своей жизни. «Вспомни Джонни Паралитика. Хрен бы он нам что сказал, если бы не Рой. А сейчас, я так понимаю, Роя у нас нет. Придется по старинке». И он выразительно хлопнул кулаком о ладонь. «Ну твою же, кочерышку, как же я рад, что ты вернулся!» — выдохнул на это Чес. «Молчи, просто молчи!» — счастливо простонал Шелора. «И, кстати, Роя нет, Но если что, пилюли с кровью Юмуса остались», — заметил Чес. «Не надо мне напоминать, что было тогда, всему виной именно Рой и Стал. А один на один я тупую голову этого мерзавца-биотеррориста, как гнилой арбуз, раздавлю. Это когда вокруг меня народу много, мои мозги норовят взорваться. В ментал-изолированный допросный двадцатку Юмуса я сдюжу. Никаких тонких воздействий, никаких не причинять вреда. Дайте мне этого упыря, и через час я расскажу обо всем, что он держит в памяти. Ну а остатки придется собрать в коробочку и прикопать». Чес пожал плечами, мол, война не без потерь. «Вот!» — Тибериус наставительно вскинул палец вверх. «Раньше я стоил армии, а теперь у нас Чес стоит трех». «Ему только не говори об этом, а то зазнается!» Пропущенный через систему микрофонов и динамиков шлема голос Рузе отдавал металлическими нотками. Тибериус рассмеялся. От этого смеха даже словно дышать стало всем легче. И хлопнул себя по коленям, вставая. «Ладно, пойду поздороваюсь с Гасом. И на полигон. Шелора, собирай всех». «Подожди». Сеп, единственный, кто улыбался сегодня сдержанно, сейчас и вовсе спал с лица. «Жду». Тибериус внимательно на него посмотрел и тоже посерьезнел. «Что такое?» «Извините, я не стал никому говорить». На Себа было жалко смотреть, и одновременно с этим страшно. Потому что Макс отчетливо понимал, сейчас он услышит что-то очень нехорошее. Гиены жили изолированно, к ним вирус не пробрался. Птицы, видимо, невосприимчивы, у них не заболел никто. А вот лошади... Вторая за сегодня минута потрясенной тишины накрыла кабинет, а потом Тибериус выдохнул. «Газ!» и сорвался с места. А в следующую секунду Макс запоздало понял, что бежит за ним.